из города та темная гора. Уж много лет назад там распяли Христа. На крест введен он был и кровь за нас пролил. Хоть недостоин я и взгляда его быть. О, сколько жизни смерть Иисуса принесла, грехи простила, радость и любовь дала. И для тебя, мой друг, и для тебя, мой брат, он победил на той горе и смерть, и ад. Друзья, как хочется всегда Иисусу петь за то, что Он не дал навеки умереть. Велик и силен Бог, Он любит свой народ. Как благодарен я Ему за подвиг тот. Велик и силен Бог, Он любит свой народ. Как благодарен я Ему за подвиг твой.